Глава 39. «Лилая третьей руки, Милабель Паскови!» — объявил глашатай, и я, прижимая к груди тенька, поспешно проследовала в свой сектор, завершая выход процессии на Оли. Весь наш выпуск, включая Нинель в кандалах, обычных, не магических, увы, выходка все-таки стоила этой истеричке дара, предстал перед высочайшим собранием на главной площади. Владыка Света, владыки Большой и Малой Земли, главнокомандующий Небесным Легионом, командиры эскадронов, высокопоставленные граждане нашего островного королевства, горгоны, не только наши, но и предводительницы их воздушных армий, даже представители враждебного Ихтионьего царства присутствовали. Два огромных, очень мощных и жутких до мурашек синекожих Ихтиона, вооруженные боевыми трезубцами. Ожидали лишь делегацию из Запределья. С минуты на минуту должно было начаться высочайшее собрание. Или, как нашептали с утра три птички с перламутровыми щупальцами, переговоры с демонами. Просто это было обязательным условием Запределья, присутствие на Оли, на переговорах, что были назначены на главной Атолловой площади. И условие это было, мягко скажем, подозрительным. Я ощутила присутствие Аразона первой. Метка вспыхнула. Следом по телу прокатилась волна будоражащей дрожи. Вскинула взгляд на Риордана. Владыка не смотрел в мою сторону. Не мог. Однако от меня не укрылось, как зубы его сжались, а желваки пустились в танец ярости. В следующий миг разверзлись врата портала, и на площадь вышли демоны. Осанистые, торжественные. Исполненные какого-то до невероятности просто важнючего величия, все в черном, что только подчеркивало неестественную бледность их кожи. Они проследовали в свой сектор кораллового амфитеатра и выстроились за спиной Аразона. Я не смотрела на верховного демона. Метка так и пульсировала, и тело, увы, отвлекалось, но я была слишком зла на Аразона. Ведь знает, что его метка делает со мной. Зачем настоял на нашем присутствии на переговорах? Как будто я не понимаю, что он сделал это лишь для того, чтобы подергать меня за ниточки, как марионетку в плавучем цирке. Моим вниманием завладел сам портал в Запределье. Черные шпили башен и багряные, безжизненные отблески на верхушках секир. Золотые облака шапками накрывают клыкастые скалы, над ними кружат едва различимые силуэты виверн. Одним словом, жуть. Пользуясь тем, что все наконец-то собрались, владыка объявил собрание открытым. Выразил благодарность всем присутствующим за неоценимую помощь. Как-никак первую волну мы отбили. Отразили атаку враждебной нашему миру, поглощающей магию стихии. Теперь предстояло нанести ответный и решающий удар. Сильнейшая из армий должна отправиться в межпространство и очистить от сущностей, которых у нас зовут пожирателями, саму ткань мироздания. По мере перечисления главнокомандующих владыки, потомки драконов, наги, горгоны, магистры нового состава подымались со своих мест и салютовали Риордану Хатору, каждый на свой манер. Настала очередь драгоценной чаши, сотворенной из камня бесконечности, и священной клятвы на крови, которая связывала сильнейших воинов единой магией. Риордан поклялся первым. Надрезав запястье, он нараспев произнес несколько слов на древнем и сцедил в чашу алую с золотыми искрами кровь. За правителем островов Белой Кости это проделали и другие потомки драконов. Ихтионы, надрезая запястье остро отточенным ногтем, издали странный звук, от которого по площади прокатилась волна плотного воздуха. Я успела заметить, как за темно-синими губами блеснули острые иглы зубов. Зубы у ихтионов растут в несколько рядов, в зависимости от возраста. Каждый островитянин знает это с детства. Вообще-то ихтионы специально фраппировали народ. Они могли явиться в человеческой форме, по крайней мере, на само собрание, однако все же выбрали промежуточную трансформацию в знак того, что вышли на тропу войны. И правильно делали. Само присутствие синекожих настраивало на серьезный лад. Ведь всем известно, как редко ихтионы идут на переговоры с людьми. А уж битв, когда мы на одной стороне, за всю нашу историю раз-два и обчелся, что лишний раз напоминало всем о серьезности положения, о хрупкой шаткости общего мира. Со своего места поднялся магистр Фрем. Он произнес целую речь, витиеватую и очень эмоциональную. Магистр просил за проштрафившихся на Оли. В межпространство без году неделя магичек, разумеется, никто не пустит, но девушки, раскаиваясь, от чистого сердца предлагали свою помощь по зарядке накопительных артефактов. Я откуда-то точно знала, прежде Риордан отказался бы, но не в этот раз. Владыка кивнул, принимая помощь магистрата и Наоли. «Назначаю тебя ответственным за зарядку камней», — сказал он магистру Фрему и перевел взгляд на Аразона. Оставалась лишь одна клятва. Клятва верховного демона. «Чего стоим? Кого ждем?» Ухмыльнулся Аразон, когда убедился, что завладел всеобщим вниманием. «Насколько мне подсказывает память, мои демоны уже помогли в отражении атаки пожирателей. Авансом!» По Атолловой площади, начиная с трибун амфитеатра, прокатился слаженный вдох, переходящий в ропот. «Да, да!» Тут же взмахнул рукой Аразон. «Вы не ослышались. Это был аванс. Я не буду больше рисковать своими воинами. Просто так». «Что ты хочешь?» пророкотал владыка света, становясь выше и преображаясь на глазах. «Видишь ли, брат?» Аразон задумчиво провел языком по зубам, не разжимая губ. «Ты собрал в своем лице самых сильных Наоли. На подобную концентрацию магии и идут пожиратели. Пожиратели пришли, чтобы уничтожить и твой мир», — глухо напомнил ему Риордан. «Запределье. А я готов рискнуть», — осклабился демон, издевательски пожимая плечами. «В конце концов, мне не привыкать управлять мертвецами». «Твое условие, Аразон». Верховный демон кивнул и провозгласил во всеуслышание. «Цена помощи запределья — Милабель Паскови, Лилая третьей руки, Наоли твоего лицея».